Глава 6. Стратегии преодоления страхов. Практические методы управления страхом. Все, о чем вы когда-либо мечтали, всегда находится по другую сторону страха. Джек Кенфилд. В мире, где страх может парализовать и ограничивать нашу жизнь, нахождение практических методов управления этим эмоциональным состоянием становится крайне важным. Интересно, что подходы к преодолению страха могут быть как известными и распространенными, так и неожиданными и в какой-то степени инновационными. Один из классических методов — это постепенная экспозиция. Этот подход основан на принципе привыкания. Путем медленного и пошагового вступления в ситуации, вызывающие страх, мы можем постепенно привыкнуть к ним и уменьшить свою реакцию страха. Например, если человек боится выступать публично, он может начать с небольших групп людей, а затем постепенно переходить к более крупным аудиториям. Другим эффективным методом является осознанность. Практика осознанности помогает человеку сфокусироваться на текущем моменте и принять свои эмоции без оценочных суждений. Это может помочь принять страх и позволить человеку продолжать действовать, несмотря на него. Конкретный пример практики осознанности для работы со страхом может быть следующим. Найдите тихое место без внешних раздражителей, где вы сможете сосредоточиться. Удобно расположитесь и закройте глаза, если это поможет вам сконцентрироваться. Начните обращать внимание на свое дыхание, постепенно увеличивая глубину и ритм. Позвольте своим мыслям свободно приходить и уходить, ни в коем случае не вовлекайтесь в них. Подумайте о своем страхе. Постепенно сфокусируйтесь на телесных ощущениях и обратите внимание на те области, где вы чувствуете физические проявления страха, например, учащенное сердцебиение, напряжение в мышцах. Примите эти ощущения снисходительно, разрешив им быть такими, какие они есть. Вернитесь к своему дыханию, используя его как якорь в настоящий момент. Постепенно откройте глаза и осторожно вернитесь к окружающей среде. Этот процесс позволит вам погрузиться в свой страх, принять его и освободиться от его влияния, используя осознанность и спокойное отношение к себе. Искусство визуализации также может быть мощным инструментом для управления страхом. Визуализация успеха и положительного исхода может помочь убедить себя в своей способности преодолеть страх и достичь желаемого результата. Наконец, поддержка со стороны близких людей или профессиональных консультантов также может сыграть важную роль в преодолении страха. Разговор с кем-то, кто способен дать ценные советы или просто выслушать, может быть огромной помощью в понимании и преодолении собственных страхов и тревог. Отдельного упоминания в контексте преодоления страха заслуживает НЛП — нейролингвистическое программирование. Оно представляет собой набор методов и техник, направленных на понимание того, как люди организуют свой опыт, связывают его с языком и своими эмоциями, а также как они могут изменить это восприятие и поведение для достижения конкретных целей. Какие же техники борьбы со страхом может предложить НЛП? Первое. Работа с анкерами. Это техника, при которой создаются ассоциации между определенными внешними стимулами, например, жестами, словами, образами, и желаемым состоянием, например, уверенностью и спокойствием. Человек может создать анкер для желаемого состояния и использовать его, когда он сталкивается со страхом, чтобы вызвать желаемую реакцию. К примеру, если в вашем плейлисте есть определенная песня, которая вызывает у вас приятные эмоции, вы можете использовать ее в качестве анкера. Когда вам нужно повторно испытать эти чувства, достаточно просто прослушать эту песню. Второе. Изменение представлений. Это метод, который позволяет человеку изменить способ восприятия и представления о ситуации, вызывающей страх. Человек может использовать различные техники, такие как изменение размера и яркости образов, связанных со страхом, или изменение тонов голоса внутреннего разговора, чтобы изменить свое отношение к страху. Предположим, что человек боится высоты. Он может изменить свое представление о высоте, визуализируя себя стоящим на безопасной платформе и видя высоту как нечто интересное и захватывающее, а не угрожающее. Третье. Моделирование успеха. Это процесс изучения и копирования стратегий и поведения успешных людей в ситуациях, аналогичных тем, которые вызывают страх. Человек может использовать НЛП для моделирования действенных стратегий управления страхом, которые были успешно применены другими людьми. Допустим, если у человека есть страх перед тем, чтобы начать новый бизнес, он может изучить стратегии успешных предпринимателей, которые уже добились успеха в своей области, рассмотреть их шаги, принятые решения и подходы к преодолению трудностей, чтобы применить их в своей собственной ситуации. Четвертое. Работа с подсознанием. НЛП также предлагает методы работы с подсознанием для изменения убеждений и программирования новых, более положительных шаблонов мышления и поведения. Это может включать в себя использование положительных утверждений, визуализации и других техник для создания желаемых изменений в подсознании. Например, человек боится собак из-за детского травматического опыта. Он может использовать положительные утверждения, повторяя себе фразы вроде «Я чувствую себя спокойным и уверенным в присутствии собак», или «Собаки — это дружелюбные существа, которые не представляют угрозы для меня», чтобы постепенно перепрограммировать свое подсознание. Эти методы могут быть эффективными инструментами для преодоления страха и создания более уверенного и спокойного внутреннего состояния. Однако для достижения наилучших результатов рекомендуется применять их под руководством опытного практика НЛП или психотерапевта. Еще один полезный способ управления страхом – это использование физических методов, таких как дыхательные практики и релаксация мышц. Глубокое дыхание может помочь снизить уровень стресса и напряжения в теле, что в свою очередь может уменьшить связанные со страхом реакции. Предлагаем рассмотреть эти методы чуть более подробно. Техники релаксации и медитации. Техники релаксации и медитации имеют древние корни и долгую историю использования для управления стрессом, тревожностью и страхом. Уже в древности люди практиковали различные формы медитации и релаксации для достижения внутреннего покоя и гармонии. Одной из самых ранних форм медитации была медитация восточных культур, таких как индуизм и буддизм, где практикующие сосредотачивались на дыхании, мантрах или определенных объектах для достижения состояния спокойствия и осознанности. В этих культурах медитация использовалась не только для духовного развития, но и как средство управления эмоциями, включая страх. В течение веков медитация и релаксационные техники стали все более популярными в различных культурах и обществах. В современном мире они используются как эффективные инструменты для борьбы со стрессом и тревожностью, в том числе и со страхом. Основные техники релаксации и медитации, которые помогают управлять страхом, включают в себя глубокое дыхание, прогрессивную мышечную релаксацию, визуализацию, йогу и медитацию на осознанность. Глубокое дыхание помогает уменьшить активацию стрессового ответа в организме, а прогрессивная мышечная релаксация позволяет осознанно снизить напряжение в теле. Визуализация позволяет перенаправить мысли и образы, связанные со страхом, на более позитивные или успокаивающие. Йога сочетает в себе физические упражнения с дыхательными техниками и медитацией для достижения гармонии и уравновешенности. Медитация на осознанность помогает развить наблюдательность и принятие без оценки проходящих мыслей и эмоций, включая страх. В современном мире медитация и релаксационные техники широко применяются в практике ментального здоровья, психотерапии, а также в повседневной жизни для управления эмоциями и достижения психологического благополучия. И хотя методы могут быть разнообразными, их цель остается постоянной — помочь людям освободиться от страха и научиться жить в мире с более спокойным и осознанным умом. Теперь настало время перейти от теории к практике и рассмотреть несколько действенных упражнений, которые помогут бороться со страхом. Прогрессивная мышечная релаксация. Это метод, при котором вы сначала напрягаете и затем расслабляете каждую группу мышц поочередно. Начните с ног и постепенно двигайтесь вверх по телу. Например, сядьте или лягте в удобном положении и сосредоточьтесь на напряжении и расслаблении мышц ног, затем переходите к животу, груди, рукам, шее и лицу. Глубокое дыхание. Простое упражнение, которое помогает расслабиться и снизить уровень стресса. Сядьте или лягте в удобном положении. Положите руки на живот и медленно вдыхайте через нос, наполняя живот воздухом. Затем медленно выдыхайте через рот, осознанно расслабляясь и отпуская напряжение. Все дыхательные упражнения направлены на то, чтобы помочь отвлечься и перенастроить мозг. В результате этого процесса реакция «борьба» или «бегство» постепенно ослабевает, а частота дыхания становится более устойчивой. Базовый стретчинг. Некоторые простые упражнения на растяжку могут помочь расслабить напряженные мышцы. Например, наклоны в стороны или вперед, повороты туловища, растяжение мышц шеи и плеч. Массаж. Легкое массирование тела или самомассаж также может помочь расслабить мышцы и снизить напряжение. Проводите простыми круговыми движениями по напряженным областям тела. Визуализация. Попробуйте визуализировать, как напряжение покидает ваше тело с каждым выдохом. Можно представить, что стресс и напряжение превращаются в туман или свет и просто растворяются. Нарисовать свой страх на бумаге и выбросить его. Не просто детская забава, а еще одно полезное упражнение с психологической точки зрения. Представляя свои страхи в более конкретной форме, такой как рисунок, вы еще ярче визуализируете их и воспринимаете более точно. Выбрасывание бумаги с изображением страха может символизировать ваше решение избавиться от него и отпустить из своей жизни. Помните, как страхи обыграли в мультфильме «Корпорация монстров»? Там заложена идея того, что страхи, даже самые сильные, на самом деле не всегда такие ужасные, какими они кажутся. Посмеиваясь над своими страхами или рассматривая их как нечто забавное, мы можем изменить свое отношение к ним и расслабиться, освободившись от их власти над нами. Эти упражнения можно выполнять по отдельности или в комбинации для достижения максимального расслабления и уменьшения напряжения в теле. Эффективная медитация для снижения чувства страха. Подготовка. Найдите тихое место, где вас никто не будет беспокоить, и сядьте или лягте в удобное положение. Закройте глаза и начните медленно и глубоко дышать, сосредотачиваясь на вдохах и выдохах. Осознанность тела. Начните сканировать свое тело, начиная с ног и двигаясь вверх. Замечайте любые ощущения напряжения или дискомфорта и позволяйте своим мыслям о них уходить. Визуализация безопасного места. Представьте себе место, где вы чувствуете себя абсолютно безопасно и спокойно. Это может быть место из вашего детства, путешествия или выдуманное пространство в вашем воображении. Визуализируйте его как можно более подробно. Цвета, звуки, запахи, ощущения. Дыхательные техники. Поддерживая визуализацию вашего безопасного места, сосредоточьтесь на вашем дыхании. Медленно вдыхайте через нос, заполняя легкие воздухом. И медленно выдыхайте через рот, осознанно расслабляясь. Принятие страха. Разрешите себе почувствовать свой страх, но не позволяйте ему контролировать вас. Держите в уме, что вы находитесь в безопасном месте и что этот страх временен. Аффирмации. Повторяйте себе утверждение о том, что вы способны справиться со своим страхом и что вы находитесь в безопасности. Например, «Я сильный, сильная и спокойный, спокойная. Я обладаю силой преодолевать свои страхи». Завершение. Постепенно вернитесь к осознанному дыханию, обратите внимание на свое тело и окружение. Когда будете готовы, медленно откройте глаза. Практикуя эту медитацию регулярно, вы можете постепенно уменьшить свое чувство страха и научиться реагировать на него с более спокойным и ясным умом. Это особенно полезно при панических атаках, так как регулярная медитация помогает улучшить контроль над дыханием, снижает уровень стресса и тревожности, а также учит осознанно реагировать на свои эмоции. Тем, кто страдает паническими атаками, также важно помнить следующее. Дышите глубоко. Попробуйте сосредоточиться на глубоком дыхании. Медленно вдыхайте через нос, задерживайте дыхание на несколько секунд, а затем медленно выдыхайте через рот. Это поможет уменьшить физиологическую активацию и успокоить нервную систему. Используйте связанные с реальностью утверждения. Повторяйте себе реальные утверждения о том, что это временное состояние и что ничего угрожающего не происходит. Например, это просто паническая атака. Она пройдет. Я в безопасности. Отвлекитесь. Попробуйте отвлечься от панических мыслей, фокусируясь на чем-то другом. Это может быть счет до 10 или от 100 до 1, перечисление предметов вокруг вас или просто описывание своих действий. Если панические атаки происходят регулярно или слишком сильно мешают вашей жизни, обратитесь за помощью к профессионалу в области здравоохранения. Они могут предложить поддержку и помощь в разработке стратегий управления паническими атаками. В конечном счете, освоение техник избавления от страха — это процесс, который требует времени, терпения и практики. Однако, улучшая контроль над своими эмоциями и обучаясь реагировать на страх с более спокойным и уравновешенным умом, мы можем обрести внутренний покой и уверенность в себе.